Но этого не произойдет никогда. Поэтому вот эту победить означает, уничтожать будет и ничего не сделаешь. Вот эта машина будет работать. Если вы слышали кассету про эту румынскую полицию тайную, то вы помните, один из них, который позже покаялся, то он говорил так, что если к нам кто-то попадал за стенки, то выход был на волю только через домовую трубу крематории. И он рассказывал, как некоторые братья впоследствии вели себя последние минуты жизни, о верности говорил. Говорит, он сам был офицером вот этой румынской разведки. Говорит, если же попали, говорит, к нам, выход был только один, через трубу крематория. Это тоже, наверное, было, ну, как одна из стран, где можно было в некоторой мере увидеть, что ж значит попасть в руки дьявола. Написано прямо, что он пришел что? Украсть, убить. И что сделать? Погубить. Это его другого делать не умеет. Если сегодня Бог допускает, что немножко ущипнет нас или больно сделает, то это не значит, что он с нами пошутил. Просто Бог ему не позволил больше. А его задача уничтожить, чтобы имя Господне и не упоминалось даже. И дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. Кто-то один из наших братьев тоже написал книжку, как и я. То он написал, что только в Европе будет. А здесь прямо написано. Над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем. Куда пойдешь против этого? Ну и естественно, я просто добавлю, что в Писании написано, от руки его спасутся только Едом, Моав и большая часть сыновей Аммоновых. То есть два государства. Едом, Моав и большая часть сыновей. Моав и Аммон – это родственники. Помните, это Лотовы дети. Два. И вы помните, что когда Бог отнял царство Вараама и отдал Ервоам, то ему дал 10 колен, а два оставил за кем? Вот, ради Давида я два колена оставляю. Так что ради своего народа, может быть, для тех, кому надлежит в живых остаться, может быть, для свидетельства, что если Бог захочет сохранить, то дьявол ничего сделать не сможет. Он оставит для себя две страны. Какие будут, я не знаю. Я не способен расшифровать, где они. Говорят, где-то там Аравийская пустыня. Ну, по-разному сегодня рассуждают. Но придет время, узнаем. Но возьмет власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Поэтому это все начало. Сегодня просто люди объединяются. Значит, Европа, там Америка, она готовит союз с Канадой, там другими окружающими странами. Сегодня Россия, свой союз, а после они все вольются в одно. Они все вольются в одно. Но уже не по одному государству, а целыми блоками. Это уж проще блоком целым. Решило руководство того блока объединенного, и все, а что люди сделают, то будут спрашивать. Пойдут и все. Ну, только не пугайтесь, то я вас напугаю, что здесь раз на разбор не придете. Вот, знаете, вы слушаете, но Бог дал сегодня разум, дал свободное время. Давайте будем жить сегодняшним днем, а не тем, что будет. Сегодня люди могут страдать от того, что что-то когда-то будет. Когда будет, тогда будет. А сегодня нам ничто не мешает. Потом, пожалуйста, никогда вот не падайте вот в эти крайности. А что будет дальше? Ну, что будет, то будет. Мы этого не поменяем, мы этого не переменим. Но на сегодняшний день у нас ничего этого нету, за что благодарить Богу. И нечего страдать от того, что будет дальше. Ну, хотя я должен говорить, что написано, что будет. Но вы же воспринимаете правильно. То есть, скажете, напугал нас, уже читать не хочется, жить не хочется, и вообще ничего не хочется. Я не пугаю, но я просто предупреждаю, что то время придет. Я уже не раз говорил, я сам не хочу жить в это время, хотя Бог мне не пообещал, что за меня сказал, то возможно. Может, и возможно будет, хотя сегодня уже вроде и семью оставить так, потому что, ну, сам, да, остальное. Хотя, ну, как-то связи эти существуют все. Поэтому это уже совсем другой вопрос. И поклонятся ему все живущие на земле. которых имена не написаны в книге жизни Агнца, закланного создания мира. А те, которые записаны, поклонятся, а те не поклонятся. А те не поклонятся. И для этого, наверное, будет, нужно будет мужество, твердость, знание, кто ты есть, что ты не фанатик, который не знаешь, во что веришь. Если кто-то будет фанатиком, фанатики не устоят в то время. Нужно будет живая вера, а не фанатизм. Оно снаружи вроде одинаково все, но на самом деле корень не один. Вы помните, Павел говорил: «А я знаю, что, в кого уверовал». Он не говорил: «А мне и знать не надо, мне и так нравится все». Он говорит: «Я знаю, в кого уверовал». Это не просто было что-то неосознанное такое. Он знал, кого уверовал, и он знал, за что держится и что отстаивает. Поэтому люди, которые не будут иметь этого глубокого корня, они падут. Потому что будут знамения, чудеса. Мы об этом будем тоже читать просто будем. Помните, что даст великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. А мы ж падкие на чудеса. О, и что, какие? Это не важно откуда, не важно откуда радость, откуда чудо, лишь бы чудо было. И все, пожалуйста. А здесь уже, если в прошлые времена это было очень опасным, не разбираться, все эти люди попадали, то в последнее время их гораздо больше будет расставлено. Я уже, и люди же будут выдавать что-то от Бога. Сколько есть сегодня колдунов, сколько есть чародеев, которые убеждают, что мы же от Бога. Это же Бог дал. И люди верят. Я сегодня довольно часто принимаю исповедь, говорят: «А мы ж верили что-то от Бога, от всего сердца верили что-то от Бога». Я уже не раз говорил вам об этих одаренных детях, которые последнего времени. Я думаю, через них много будет. Помните, я вам напоминал, чрезвычайно одаренные дети рождаются в последнее время. Если говорят раньше, я боюсь соврать этой статистики, но приблизительно – где-то из 101, то говоришь, сейчас где-то 70 из 100 рождаются такие. Их называют особо одаренные дети. Один из них, значит, в 4 года, где-то сколько-то в 7 месяцев, не помню точно, заговорил целыми фразами, в 4 года солнечные системы стал называть, созвездия и так далее. Собрали ученых, они не могут понять, все правильно, но не могут понять, откуда это взялось все. Ну и как вы думаете, что люди скажут? Цивилизация! И раньше ученые думали и так и говорили, это рождается новая цивилизация, прогрессивная. А после говорят: слушайте, так это люди с психическими отклонениями. Они, с одной стороны, вундеркинды, уникумы. Один из них через стеклянный сосуд руками, не открывая банки, цветы достает. Другой еще что-то там делает, боли снимает. И так далее, и так далее. Но я об этом говорил. Я просто вот говорю, чудеса и знамения будут. Ну да, конечно, вот такие люди пришли. Ну, конечно, вот от Бога. Откуда же такая мудрость может быть? И сегодня уже есть центр мирового правительства, который занимается ими. Даже киборги, киборгами называют в Англии. Россияне называют дети третьего века, третьего тысячелетия. Французы называют тефлонами, американцы дети индиго называют. Но вообще они именно обладают какими-то особенными способностями. И что говорят интересного? А почти все не вспоминают о своих прошлых жизнях. Слышите меня, что я говорю? Говорят, теория первоплощения, что сначала жил у бабочки, потом у собаки, а потом у человека перешел. Как будто, на самом деле, это бесы, которые жили в людях. И они помнят, в ком жили, и им дают знать об этом. И они говорят, что вот эти дети, у нас особая миссия на земле. Они говорят, с самого раннего детства, они утверждают, что у меня особая миссия, я особый человек. И что вот интересно, они не реагируют на дисциплинарное взыскание. Их не заставят делать то. Они делают то, что не хотят. И вообще вот ценности, которые сегодня в мире есть, они отвергают эти, как говорят, стандартные. У них свое мышление. И неудивительно, что если они действительно вот взяты под контроль особый, что что-то и будет, вот то, что людей удивлять будет. Но я знаю одно. Чудеса Божьи делаются только людьми верующими и крещенными Духом Святым. Все остальное. А я говорю, дар предвидения имелось с детства. И теперь, как пророк, говорю, стоп. Я с таким пророчеством не согласен, что ты с детства имела. Это дух прорицания. Вы меня слышите хорошо, что я говорю? Это уже не с того источника, даже разговаривать не хочу на эту тему. Ни о каких откровениях твоих, если это у тебя было в мире, и ты теперь это практикуешь здесь. Что общего у света со тьмою? Есть такое местописание? Какое согласие у Христа с Велиаром? Какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Я просто перечисляю тексты Священного Писания, цитирую то, что написано. Поэтому мы уже вплотную стоим к этому времени. Может быть, еще не в полную меру это открылось все, но надо стоять на страже. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. И что ж он слышит? А вот то, что я читать буду 10 стихом. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Но кто ведет в плен? Кто имеет власть и силу? Так же просто без силы и власти в плен не поведешь. А вот в это время это уже не имеет силы, не имеет значения. Что-то более сильное, говорит, кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит биту мечом. Здесь терпение и что? И вера святых. Скажите, что? Я ж вижу, что написано, что ты спрашиваешь, что? Но я думаю, там сзади у вас написано. Терпение и вера святых. Терпение и вера. Я очень хотел бы опять обратиться к терпению. Все мы терпим. Но в этого терпения есть своя подоплека. Я терплю потому, что ничего другого сделать не могу. Вот потому и терплю. Скажите, это будет терпение и вера, и это что-то другое. Ну, терплю, потому что ничего сделать не могу. А если бы мог, то я бы не терпел бы. Вот здесь как раз связано терпение и вера. Терпение, которое у веры сокрыто. Это не просто бессилие. Это не просто нежелание какое-то. Вот это терпение есть своя сердцевина, свой источник. И этим источником является. Но говорит, потерплю немножко. Как подвернется момент, я дам. Это уже не вера. Это расчет, это политика. Это, ну, как хотите, назовите еще. Но это не то, что надо. А вот здесь Писание обращает в это время терпение и вера святых. Вот поэтому Господь допускал в нашей жизни трудности и, наверное, будет допускать для того, чтобы приготовить нас к этому времени. И если придет это время, человек был предупрежден, легче переносится. А вот когда без предупреждения приходит то, что ты не ожидаешь, очень тяжело ударяет по сердцу. Оно открыто бывает, не защищено. Поэтому на сегодняшний день вы можете думать по-своему, можете понимать по-своему. Но помните, что я вам говорил сегодня, когда придет это время, если даже вы не согласны с этим сегодня, помните, а все-таки брат Николай нечто там говорил уже все-таки, вот оно и прошло. Это же не неожиданно. Это что, о чем было сказано? Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня, ну, не легкомысленно относились к тому, что мы слышим. Я, насколько могу, показываю вот это время, но вложить свое не могу. Если у вас какое-то свое мнение, пожалуйста, я не стану переубеждать вас или заставлять.